это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. И вот кто-то нам звонит, слушаем. Валерий Иванович, вот у меня два небольшие вопроса. Известно, что в русском языке порядок слов, он свободный достаточно, вот, в отличие от английского там и прочее. Но иногда вот это свободно, как бы, она настолько мешает, что она смысловое содержание иногда убегает, размывается. И вот даже профессионалы иногда не замечают, видимо, этого. Вот такой есть хороший санкт-петербургский диктор, и вот он, как-то я услышал о том, что говорил он прогноз погоды, на мой взгляд, курьез. Сегодня ожидается дождь, местами слабый. Я думал, что он потом перестанет это. А у него это как в клише появилось, и он начал повторять, видимо, ему понравилось. А на самом деле, в моем понимании, или дождь действительно только местами и слабый, или дождь местами слабый, а на всем остальной территории он сильный. Валерий Иванович, еще раз точно, как он произнес эту фразу? Он сказал, дождь местами слабый. Неверно. Хорошо, у вас еще один вопрос есть? Да, а второй вопрос вот такой. В прошлый раз вот говорили о письмах, как писать там, и вот это уважаемый, глубоко уважаемый, там, многоуважаемый. Иногда я излишний такой респект, он, конечно, смешон. Я вот помню, да, если помните, да, хорошие стихи у Маршака были, глубоко уважаемый, вагоны уважатый. Это он явно издевался вот над таким излишним респектом. Но я хочу просто вспомнил, я всю жизнь работал в судостроении, и когда-то судостроение в 70-х годах был министр судостроения Бутома. Ну, и мне так получилось, что мы к нашему генеральному директору пришли с письмом, которым адресовано было вот этому министру. И было написано Борису Евстафьевичу Бутоме. И там дальше содержание письма. Он, директор, читает так внимательно его, прочитал, говорит, все верно. И только исправляет красным, он, как всегда, я помню. Бутома, кому? Значит, Бутома Бориса Евстафьевича. А я был рядом юрист, и наш литературный корректор у нас была. Я ей говорю, Инга Ивановна, вы скажите, что это вот нужно писать не так. А она говорит, вот фамилии такого рода, они склоняются. Ну и вот он так презрительно посмотрел на нас и сказал фразу, которую я понял, что такое императив. Он говорит, министры не склоняются. А скажите, пожалуйста, слово «респект» прям так вошло уже в ваш лексикон, что никак на русское не заменяете его, даже когда звоните в передачу как-то по-русски? Ну, кто-то ведь не очень понимает, о чем идет речь. Это такой молодежный сленг. Вы как-то определитесь со своим языком и с предпочтениями языковыми. А то звоните, спрашиваете по одному поводу, а сами не безупречны. Хорошо, давайте будем отвечать. Валерий Иванович, относительно свободного, так называемого свободного порядка слов в русском языке, мы сейчас в общем говорить не будем. Я лучше сконцентрирую внимание на вашем примере. Ожидается дождь, местами слабый. Вот это местами слабый – это определение к существительному дождь. И оно находится после него, то есть в постпозиции. Причем это определение распространенное, не просто слабый. Если бы было одиночное без распространителя, слабый дождь, то и было бы сказано, ожидается слабый дождь. Но дело в том, что дождь бывает разный. И, видимо, ожидается дождь, который в разных районах города, а если речь идет о области, то тем более в разных районах области, может быть где-то более сильным, где-то послабее, где-то совсем слабым. Местами слабый превращается благодаря этой позиции после слова «дождь» превращается в обособленное уточняющее определение. Именно уточняющая функция дополнительного пояснения – это важный фактор, который заставляет разместить определение именно после определяемого существительного «дождь» и сделать его обособленным. Так что составители прогноза совершенно сознательно и правильно поступили, разместив вот это определение с уточняющей пояснительной функцией после слова «дождь». И никакого отступления от норм порядка слов в русском языке здесь тоже нет. Ну и по поводу фамилии Бутома, я думаю, что смысл вашего вопроса... Я, собственно, вопроса не услышал. Но, видимо, нужно или не нужно склонять фамилию? Ну, я понимаю так, что... И сам автор вопроса знает, что нужно. Да, знает, что нужно. Это вот такое дополнение к тому, что мы говорили об эпистолярном этикете. Но, в общем-то, я считаю, что даже министры должны склоняться. На самом деле, я считаю так. Фамилия. Что в зависимости от ранга. Да-да-да. Фамилия склоняется или нет. Это ведь не то, что, допустим, орфография внутри самой фамилии. Да? Это уже окончание, это совсем другая история. И здесь, конечно, должно склоняться. Кстати, вот из объяснения Валерия Ивановича я не понял, там ведь возможны два варианта. Возможно, что фамилия оканчивалась на «а», и на «о», и да. Возможно, что на «о». А если на «о», то она уже не должна склоняться. Так что вот здесь некоторая неясность. Как это по-русски? Да, пожалуйста, кто-то нам снова дозвонился, мы вас слушаем. Здравствуйте, уважаемые ведущие, это Евгений. Я тоже хочу задать вопрос про склонение имен и фамилий. В русском разговорном языке есть вот такая тенденция к сокращению и несклонению имен. Ну вот, например, мы говорим Пал Палычу, Иван Иванычу. Я пытался разобраться с аналогичной тенденцией в иностранных именах, фамилиях, титулах, но вот не очень получается. Вот в ряде случаев одно слово как бы прирастает к другому и не склоняется. И причем даже иногда не только в разговорной, но даже в литературной речи. Вот мы не склоняем Дон Кихота и Дон Жуана, и склоняем, например, вот Дона Карлоса. Причем вот если второе слово не склоняется, то первое всегда лучше склонять, например, Дона Базилио, да? Но тем не менее, вот Дона Рауля или там Дона Мигеля мы склоняем. Вот, и почему такое случается с Доном и не происходит с Паном, Сэром, Лордом? То же самое с именами. Тенденция такая в разговорной речи не склонять Жан-Жака и Жан-Поля, но вот Пьера Мориса, допустим, Ришара, мы склоняем. Причем, вот если интересно, композитор Жар, Жан-Мишель Жар, его вроде как можно не склонять. Но Леграна, Мишеля Жана, то там уже вроде как склонять нужно. И то же самое с именами и фамилиями писателей, известных людей. Что если фамилия вот без имени не употребляется, то вроде как можно не склонять. Жюль Верна, Вальтер Скотта можно, а вот Джека Лондона или Томаса и Генриха Манов нельзя. Там ведь тоже вот они не употребляются без фамилии. Вот. Ну, хотя Розенталь вот в справочнике говорит, что Жюль Верна склонение обязательно, но во многих вот литературных произведениях все же его не склоняют. В ряде случаев второе имя, вот оно как бы вот прирастает к фамилии, и там получается вот такое, что вот как у Конан Дойла, Майн Рида, Брэдгарта, вот непонятно. И то же самое про литературных героев. Робин Гуд и Роб Рой не склоняем, а Тома Сойера и Квентина Дорварда склоняем. Вот помогите, пожалуйста, вот как-то не могу определить, есть какая-то закономерность или это просто вот историческая такая случайность. Да, Евгений, спасибо большое, особенно за эту огромнейшую выборку. Я начну с самого начала. Вопрос был по поводу Пал Палыча, Сан Саныча и так далее. Могу лишь отметить, что вообще в XIX веке именно такого рода сокращенные формы и были правильными. А вот произнесение Павел Павлович, Александр Александрович, это как раз считается проявлением влияния письменной речи. Я помню, как Нина Яковлевна Дьяконова, покойный профессор Санкт-Петербургского университета, Российского государственного педагогического университета, говорила о том, что какая странная тенденция появляется на наших глазах произносить полностью имя и отчество. В интеллигентной среде 19-го, начала 20 века это было не принято. Ну, а нет, но вы и отсюда склонение имени как раз и пропадает. Да. То есть это разговорная форма, она краткая и не предполагает вот этой вот правильной грамматической формы. Да? Но сейчас-то как правильно? Вы сейчас запутаете. Люди решат, что надо так и произносить. Ну, я бы сказал Пал Палыч. Я бы сказал Пал Палыч, Сан Саныч. Ну, то есть это норма не только 19 века? Ну, скажем, да, да. То есть это старшая норма, и есть другой вариант, вот конкурирующая, о котором мы, видимо, тоже Евгений слышал, вот этот Павел Павлович, Павлу Павловичу и так далее и тому подобное. Но считается, что это вот опять же влияние уже советской эпохи. У меня есть студентка, ну, вернее, она давно не студентка, когда-то я учил ее в школе. Получилось так, что я работал учителем в школе, и она была моей ученицей. Потом я работал уже в нашем университете, и она была моей студенткой. Сейчас это совершенно взрослый человек, но она всегда... Вот человек вот так воспитан, любое имя, отчество произносит абсолютно полно. Вот ко мне она всегда обращалась: Михаил Яковлевич. Именно вот Яковлевич, хотя любой человек, который является носителем русского языка, если он обращается ко мне, он говорит Яковлевич. И вот это Яковлевич меня так всегда раздражало, меня каждый раз просто передергивало, при том, что я прекрасно отношусь к этому человеку. Она всегда была хорошей ученицей, хорошей студенткой, она и сейчас прекрасный специалист в своей области. А вы поправить ее не решались? Это было нехорошо? Не хотели расстраивать ее? Не решался. Но видел, что это вот у нее в крови. Вот она ко всем так обращалась. Она каждого человека она всегда именовала, абсолютно полно и точно произнося его отчество, какой бы длины оно ни было. И звучало это вот для меня звучало плохо, мне это просто резало слух. Так еще раз скажите, норма-то, как правильно, чтобы никого не смущать? Да, если мы обращаемся к человеку близкому, но по имени-отчеству, то допустимо и правильно с точки зрения истории русского языка сокращать, ну, не по максимуму, но сокращать. Да. То есть Валерий Анатольевич? Анатольевич, не Анатольевич, конечно, Анатольевич. Да, Анатольевич, да, да. Я пойду к Валерию Анатольевичу. Угу. И вот это произносится в аллегровом темпе. Мы же говорим с вами о разговорной речи, а она, как правило, быстрая. Я пойду к Валерию Анатольевичу. Я имею в виду Валерию, а звучит реально, если вы там запишете это. Там окончания даже не будет. Вы окончание почти не услышите. Я пойду к Валерию Анатольевичу. Это произносится просто в одно, почти что в одно фонетическое слово. И это для разговорной речи, подчеркиваю, для разговорной, литературной, но разговорной. Это совершенно нормально. Если вы на официальном мероприятии, на каком-то празднике в школе обращаетесь к директору, то лучше назвать его, конечно, не Павел Георгиевич, а Павел Георгиевич. Вот эта ситуация, когда требуется полный стиль литературного произношения. Мы должны хорошо отдавать себе отчет в том, когда мы можем позволять себе вот такой аллегровый, быстрый, ускоренный темп речи и соответствующую манеру, и когда нужен полный стиль литературного произношения. Когда вы обращаетесь к директору школы на торжественном собрании, посвященном тому-то и тому-то, конечно, уместно сказать «Павел Георгиевич», а не «Павел Георгиевич». Вот, собственно говоря, первая часть этого первая вопроса. Часть. Вторая касается, вот если раздробить, Евгений, ваш вопрос, то, что касается Дон Кихота и Дон Жуана, думаю, что перед нами уже просто, грубо говоря, сращение в нашем сознании. Мы не воспринимаем этого Дона как префикс, который обозначает дворянское происхождение. Думаю, что, может быть, отчасти влияние оказала еще и французская традиция, через которую, скорее всего, мы и взяли это слово. Поэтому и Дон Жуан, и Дон Кихот, конечно, не склоняются в современном русском языке вот эта первая часть, потому что она, ну, грубо говоря, уже приросла к имени. Да, это причем очень существенное влияние оказало дефисное написание, потому что дефисное написание влечет за собой восприятие этого как одного слова, пусть там две прописных буквы даже, но тем не менее, как одного слова, а раз так, значит, внутри есть окончание только у сложных числительных, 50-50, но это не относится к нашему сюжету. Ну, а если говорить вот обо всей этой обойме имен собственных, включающих писателей... Жан-Жак Руссо, Верна, Конан Дойля. И персонажи типа Робин Гуда и Роб Роя, думаю, что это, опять же, отчасти дань традиции, скорее конечно. Всего. И тут никаких правил, наверное, и нет. А вот должны ли они быть, это вообще вопрос открытый. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».